Часть вторая. 1. С тем же успехом это мог быть экран или спрятанный за обоями динамик. Однако кто-то подумал, что такая форма будет более эффективной. Мусорный бак с крышкой, оборудованный сенсорами и пластинками для выражения эмоций, ждал, пока посетительница заговорит первой. В этот раз он победил. «Я не понимаю, зачем я сюда прихожу? Это ничего не дает». «Психотерапия — это медленный процесс». Пластинки сложились в выражение обеспокоенности. «Эффект не появляется после нескольких визитов». «Я ведь говорю с машиной. Разве машина в состоянии понять человека?» «Я располагаю базой данных с записями подобных случаев в Варшаве и других кольцах. Ни один человек не имеет доступа к такому количеству данных, не говоря уже об их обработке». «Может, здесь важна интуиция?» «Давай лучше поговорим о тебе. Что произошло с момента последнего визита?» «Ничего такого, о чем я хотела бы сейчас говорить. Может, потом, но не сегодня». Пластинки смотрели разочарованно. Секунда молчания. «А есть что-нибудь, о чем ты хотела бы поговорить сегодня?» «Когда я говорила, что не чувствую необходимости любить, это была не совсем правда. Я могу любить, но это короткие мгновения. К тому же мне нужно внешнее содействие». «Можешь рассказать, как ты это делаешь?» Она покачала головой. «Боюсь, что это нелегально». За бронированным окном без решетки была заставка с изображением тополей. Комната, хоть и была небольшой и не особо уютной, не напоминала тюремную камеру. Две кровати, рабочий стол, душевая кабина и туалет, два кресла возле низкого столика и шкаф. За раздвижными стеклянными дверями виднелись декоративные ограждения и растения высотой в несколько метров. Можно было пользоваться спортзалом, теннисным кортом и бассейном. Если бы не запрет выходить на улицу, пребывание здесь не очень отличалось бы от санатория. Эта тюрьма выходила за рамки общественного представления. Двери в камеру закрывали после ужина и открывали перед завтраком. Целый день можно было ходить по блоку. Но возможность отсиживать здесь свой срок стоила куда больше, чем номера в комфортабельных отелях. Талинский закончил отвечать на письма и отложил коммуникатор, включив режим «Только важные сообщения». Несмотря на уединение, он не прерывал работу. Более того, освобожденный от ежедневных обязанностей, которые отнимают время у людей на свободе, он работал куда продуктивней. На письма отвечал трижды в день, после каждого приема пищи, за исключением ужина, после которого садился за книги. Он читал старых философов, юридические диссертации и экономическую аналитику. Его сутки были размерены, а мысли спокойны. По крайней мере, обычно так было. Сегодня тенью на его спокойствие лег крах его плана. Он опустился в кресло. После ланча он обычно дискутировал со своим сокамерником, но сидящий в кресле напротив профессор Росмуда сегодня не спешил начинать разговор. «Эта девочка вчера...» Талинский указал на место, где появился виртуальный экран с фотографией, сделанный перед зданием совета. «Каким образом она угрожает обществу из-за того, что на ее глазах погибла мать?» «Чё ж...» — лениво отмахнулся Росмуда. «Вопрос должен звучать так. Что полезного может дать обществу ее спасение? Тут речь даже не в другой точке зрения. Это иные ценности нашего мировоззрения. Гайя своей целью считает вездесущее подчинение закону. ПО, то есть потенциальная опасность, это потенциальная угроза нарушения закона, то есть неурегулированных, непостоянных, недоработанных правил. А этот ребенок после подобных травматических событий, возможно, вообще не справился бы с жизнью». На видеозаписи оранжевая ныса с надписью «Э-Л» в круге подъехала к зданию совета. Никто не пытался помешать, когда иллюминаторы в черно-оранжевых костюмах загружали девочку в фургон. Она плакала, протягивала ручонки к мертвой матери. Талинский не выдержал и выключил видео. Подошел к окну. «И это, блядь, правильно? Необходимость во имя высшей правды? Может, в бездушном мире сукиного сына Расмуды, но с человеческой точки зрения это было ужасно. Невинного ребенка толкнули в бездну иллюминации». потому что какой-то сраный алгоритм решил, что через много лет она может встать на скользкий путь?» Талинский провел ладонью по лицу. Он всем повторял, что, начиная с определенного уровня, уже нет морали и нет совести. На кону миллионы жизней. Начинается простая математика. Легко рассуждать. Но вид этого ребенка... «Выглядишь удрученным», — сказал профессор. «Ты знал эту девочку?» «Нет, откуда?» — Талинский ответил резко и обернулся к собеседнику. «Просто мне жаль ребенка, она ни в чем не виновата». «Мы живем в хреновые времена», — произнес профессор, стуча трубкой в пробку посреди пепельницы. «Красивая отговорка», — Талинский хмыкнул. «Но последние пару дней ты тоже какой-то нервный. Зато ты излучаешь оптимизм». «Ты прав», — Талинский махнул рукой. «Хреновые времена». «Крушевский должен был исчезнуть сразу после обвинения той женщины», — профессор оставил трубку в покое. «Это не первая подобная клевета в истории нашего кольца, но эффективно, как никогда. Страшно предположить, кто за этим стоит. Как думаешь?» Талинский невольно расстегнул пуговицу под шеей. Росмуда не принадлежал к числу посвященных и ни о чем не догадывался. Они ожидали ведь совсем другого результата. Крушевский должен был стать мучеником. «Это идеальная операция», — продолжил профессор. «Главный преступник погибает через несколько минут после убийства, а единственный свидетель, дочь жертвы, бесследно исчезает в бездне элиминации. Некого допрашивать, нет следов, нет дела». «Меня тоже это удивляет», — Талинский поддакнул грустно и на этот раз искренне. «Постоянно об этом думаю». «Это ведь не случайно!» Профессор нацелил на него трубку. «Слишком сложная операция, слишком невероятное совпадение несчастных обстоятельств. Пусть у меня кактус на заднице вырастет, если это не было частью какого-то огромного плана. Включи еще раз это видео». Талинский неохотно потянулся за коммуникатором и включил воспроизведение. «Привилегия жителей блока А. Разрешение использовать коммуникаторы при условии согласия на их внезапную проверку». На практике таковая никогда не проводилась. На экране, который появился перед ним в метре над землей, волновалась толпа с высоты птичьего полета. Информационные сервисы традиционно транслировались в 2D. У Талинского до сих пор перед глазами стояло видео со вчерашнего вечера. Он долго не мог прийти в себя. Таких демонстраций город не видел давно, что само по себе было странным. Он не хотел смотреть его заново, ровно как и не хотел разговаривать об этом. Но был вынужден. Знания Росмуды могли быть полезны. Видео транслировалось на нескольких виртуальных экранах под разными углами. Крушевский с огорченной миной смотрел его в который раз. Он побаивался пикета под своим офисом или даже перед домом, потому что кто-то из третьесортных блогеров, очевидно, уже нашел и обнародовал его личный адрес. Он яростным движением выключил видео и встал возле окна со стаканом апельсинового сока в руке. Всматривался в ночной вавер, над которым поднимался Грохов, а еще выше, затянутый туманом, Таргувек. Через минуту все исчезло за завесой дождя. Ни одного пикетирующего человека за воротами. А ведь он был на первом месте в утренних новостях. Что за кретин сказал? Не важно, как говорят, важно, что вообще говорят. На кухонном столе лежал его коммуникатор, над которым поднимались выбранные заголовки важнейших новостей. Да, сегодня он был самым популярным политиком кольца Варшава. Жаль только, что его фамилию сопровождали такие эпитеты, среди которых «извращенец» был еще мягким. Рейтинги упали с 31% до 12%. Он, разумеется, подаст иск на новостные сервисы, иначе это будет выглядеть так, как будто он признает обвинение. Вероятно, в некоторых случаях он даже выиграет суд. И на всем этом деле неплохо заработает. Но имидж... Но 12%... Лучшее доказательство того, что система работает плохо и требует изменений. Ведь эти чертовы СМИ специально публикуют непроверенную информацию. Какой позор для системы, если обвиняемый вынужден защищать свою невиновность, считающуюся неоспоримой, пока не доказано обратное. Это все вне закона. Несправедливо оклеветанный становится виновным и несет наказание еще до участия полиции и прокуратуры, не говоря уже о судебном процессе. Он задумался, не заменить ли сок чем покрепче. Но нет, было еще рано. Почему масс-медиа это делают? Будущая компенсация за моральный ущерб будет в разы превышать их нынешнюю прибыль. В течение нескольких дней на его фамилии заработают многие, а если до него доберется элиминация, то компенсацию вообще не надо будет платить. Латентное дерьмо, уверенное в своей безнаказанности, поливает его на сотнях блогов хамскими комментариями. Он стал загнанным зверем. Но он не сдастся так легко. Они не знают о том, о чем знает он. Зверь очень быстро сам превратится в охотника. Коммуникатор заиграл первые ноты роты. Он огляделся вокруг. Наверх вылезла ТС от Элизы. Будет через 2 минуты. У этой девчонки нет личной жизни. Она на работе, когда он возвращается домой. Утром работает, хотя он еще не успел выйти из дома. Сейчас, перед выборами, она расстается с ним максимум на 4-5 часов. Они оба сидели на Несне. Но за такую зарплату, может, и стоит. Нет, суть не в зарплате. Их объединяло что-то, что выходило за рамки отношений шеф-ассистентка. Она заботилась о нем как мать. Он скривился от такого сравнения. С матерью не трахаются. В кухню вошла Мариола Крушевская, сонная, в шелковом халате и пушистых тапочках. Подошла к мужу, обняла его сзади, положив голову ему на плечо. Она была теплой. Это раздражало, но он себя не выдал. «Я просыпаюсь, ты уже встал. Вчера, когда ты вернулся, я уже легла». «Знаешь, что произошло?» Он обернулся и обнял ее, но мыслями был далеко. «Я видела». Она обняла мужа в ответ. «Не переживай, все образуется. Сделать тебе кофе». Он покачал головой. «Ничего не образуется. Баба Камикадзе мертва, ее отпрыск в элиминации. Нет никого, кто мог бы ответить на вопросы, а вопросы останутся. После выборов они поблекнут и забудутся, но не исчезнут. Ему придется научиться с этим жить. После выборов». Охранник в будке открыл ворота, впуская черную Татру. Крушевский предпочитал садиться в машину в собственном дворе. «Сегодня вечером благотворительный бал в Бристоле». Он взял со спинки стула пиджак. «Будь готова к 7, я заеду за тобой». «Нет, скорее кого-то пришлю. Меня ждет очень напряженный день, могу не успеть». «Я надеялась, что вечером мы сможем побыть вдвоем». «Это решающая неделя. Потом либо переедем на Банковскую площадь, либо нас ждет много свободных вечеров. Сегодня вечером будет официальный прием, я должен там быть». «Я хотела бы провести вечер только с тобой». «Выдержи эту неделю». Он поцеловал жену на прощание и пошел к дверям. «Выспись». Охранник ждал возле порога с зонтом. Крушевский коротко с ним поздоровался, и оба пошли по аллее. Татра, вымытая и покрытая воском, все равно сохранила следы вчерашних событий. В качестве приветствия он поцеловал ассистентку в щеку. Она, как всегда, вышла из машины и, как всегда, выглядела восхитительно. «Не стой под дождем!» Он жестом пригласил ее внутрь. Она помахала с улыбкой женщине в окне. Он тоже помахал жене и сел в знакомый салон с запахом хорошего табака. Теперь он почувствовал губы Элизы. Да, здесь он был больше дома, чем в самом доме. Даже завтраки и ужины он ел здесь. Здесь и разговаривать было безопасней. Фирма «Варта», у которой он арендовал этот лимузин, гарантировала своим клиентам защиту от вторжения, несмотря на их политические взгляды и профессию. В течение последних 2 месяцев дома он только спал. Хотя нет, только спал, дома он уже несколько лет и даже не мог припомнить момент, в который посреди их кровати появилась демаркационная линия. В последнее время у них с женой вместе хорошо получалось только позировать перед фотокамерами. Он порой задумывался, не подозревает ли она чего. А может, она просто потеряла к нему интерес и хотела только хорошей жизни. Двери задвинулись, отрезая их от мокрого утра. «Как ты?» Элиза улыбнулась, как будто не существовало вчера. «Хорошо», — он пожал плечами. «Я ожидал толпу репортеров перед воротами. Я бы съел сейчас...» Она подсунула ему бумажный пакет. Он развернул бумагу, вдыхая аромат, о котором мечтает каждый, кто пару часов уже ничего не ел. Вкусный кофе, теплая булка с беконом, сыром и овощами и небольшой витаминный коктейль. Все, что нужно. Он выдвинул столик и нажал на кнопку интеркома. «Едь осторожно! Я ем!» — сказал он, после чего вспомнил о чем-то и другой кнопкой открыл бронированную перегородку между отделениями салона. «Как дела?» Охранник сидел за рулем, глянул в зеркало. «Выдвинут обвинение», — сказал он, искренне благодарный за заботу. «Но я не парюсь. Полномочия не превышены. Лицензию не заберут. Когда нападающих несколько, можно использовать любые средства». «Доказательства не оставляют сомнений», — кивнул Крушевский. «Нападающих было несколько сотен. Я забыл поблагодарить тебя, Олаф. Спасибо. Ты получил повышение. Если будет нужно, найми себе хорошего адвоката. Тебе нечего бояться». Охранник только кивнул и сказал. «Нам нужен новый водитель. Тот ушел. Он не вернется на работу. Пока что водить буду я. Нужно подыскать кого-то получше». «Не знаю, что бы я без тебя делал». Он кивнул и кнопкой поднял перегородку. «Немного социопсихологии?» — спросила Элиза. «Нет, это искренне». Он впился зубами в булку, прожевал и только потом закончил. «Может, я банальные вещи уже делаю механически, но у меня другие приоритеты». «Завязывание галстука — это банальная вещь». Она потянулась к его шее и поправила узел. «Но из-за этого ты теряешь рейтинг. Твоя жена не умеет этого делать». «Я сам завязал. Что на сегодня?» «Много отмененных встреч. Это нехорошо». «Сам знаю. Конкретнее». «Парень из Речи Посполитой тоже отменил интервью, зато тебя добивается желтая пресса. Я систематически их сливаю, это только помешало бы. Завтра до 9 мы свободны». «На ближайшие недели мы не свободны ни одной минуты». Он достал коммуникатор и написал короткое ТС. «Это хорошо, что сейчас ничего не происходит. Решу одно незаконченное дело». «Я твоя ассистентка», — с улыбкой заметила Элиза. «Поручи это мне. Используй меня». «Использую. Об этом ты не переживай. Но это мне нужно решить самому». Яцек Липняш наклонился за банкнотой, подгоняемой ветром. Он не первый раз находил деньги на улице. У него в мыслях промелькнуло, что это может быть провокация. «Нет, точно нет. Что же это за провокация? Поднимая потерянную купюру, он ни у кого не крадет». «Банкнота, которую гонит ветер, ничья и принадлежит тому, кто ее найдет. Просто ему везет. Только и всего». Он спрятал купюру в карман. «Деньги — это деньги». Он остановился на углу Журавьей и Братской. Смотрел на рекламу фирмы «Городские транспортные услуги». А в голове зарождалась неопределенная мысль, предвестие чего-то большого. Это что-то было еще непонятным и неуловимым. На всякий случай он замер и ждал, пока мысль конкретизируется. Мимо ходили люди, но он не обращал на них внимания, равно как и они на него. Он был из тех, кто не бросается в глаза. Лысый, небольшого роста, малопривлекательной внешности, в неприметной куртке. Мысль была почти готова. Какая-то часть его личности уже радовалась, как посвященная, она знала, в чем дело. Мысль была приятной и предвещала нечто захватывающее. «Городские транспортные услуги». 15-й этаж. Удивило то, что он уже все знал. Вынул коммуникатор и коснулся экрана. Стрелка указывала на двери слева. Он вошел в них с улыбкой, кивнул консьержу и пошел к лифтам. Несколько выходных дней — это прекрасный шанс реализовать неожиданную идею. Действительно ли неожиданную? Липняжу казалось, что он давно живет с мучительным желанием, которое много месяцев подряд не подпускает к себе ближе. Офис на 15-м этаже выглядел скромно. Девушка из-за стойки с экраном посмотрела на него с удивлением. Видимо, гости здесь бывают нечасто. «Добрый день», — начала она. «Вы?» «Я без записи». Лепняш снял очки и протер их краем кофты. «Идея воспользоваться вашими услугами мне пришла буквально несколько секунд назад. Вы занимаетесь транспортом?» «Да», — секретарша посмотрела на него с подозрением. «Вообще-то мы принимаем заказы только через интернет. Что вы хотели бы перевести?» «Себя!» — он ткнул пальцем в грудь. «Я хотел бы увидеть Краков. Я уже не молод и никогда там не был. Стыдно признаться, но я никогда не был в другом кольце». «Это явление, знакомое физикам», — начал Росмуда. «Перегрев жидкости. Если в воде не будет никаких загрязнений, а стенки посуды будут оставаться гладкими, температура может подняться до 100 градусов, а кипение не наступит. Тогда достаточно пылинки или легкого сотрясания, чтобы наступило внезапное освобождение накопленной энергии. Так же и с толпой. Отсутствие лидера приводит к нарастанию эмоций без их освобождения. Лидеры-крикуны пропали, потому что ситуация переросла их. «Посмотри сюда!» — он указал трубкой в центр экрана. «Вот! Человек в военной куртке пытается пробраться к ограждению. Толкает кого-то, очевидно, случайно, на кордон полиции. Раньше никто не хотел быть первым. А сейчас наступает цепная реакция, толпа начинает атаковать». Но это не важно. Важны причины. Камеры не сосредотачивались на иллюминаторах. Это было запрещено. Но якобы случайно постоянно удерживали в кадре тот фрагмент, в котором черно-оранжевые силуэты мчались вперед. Люди вокруг расступались, как будто сама смерть шла в направлении здания совета. Понятное дело, Крушевский не насиловал эту девочку. Такое абсурдное обвинение должно было вызвать сильные эмоции. «Спроси каждого отдельно, большинство бы согласилось, что это маловероятно. Но это не важно. В массе они поверили и почувствовали общий, истинный гнев, который их объединил. Гнев сам по себе стал ценностью, их связующим веществом. Причиной взрыва эмоций могло быть что угодно, любой сильный импульс». За ночь эмоции остыли. Это не было искреннее возмущение толпы. Только повод, чтобы освободить накопленную энергию. Сейсмологи назвали бы это предварительными колебаниями. Наступило снижение напряжения, но главное землетрясение — все еще вопрос времени. «Ты забыл, что больше нет землетрясений? А после перемен социальных изменений тоже не должно быть?» «Это не прошло без причины. Напряжение растет, что-то происходит, и, похоже, никто не знает, что. У людей заканчивается терпение», — подтвердил Талинский. — Они больше не хотят расти в теплице. — Думаешь, на Диком Западе им жилось лучше? — Удивлю тебя, если скажу, что по многим параметрам лучше. Тогда, по крайней мере, каждый сам себе был хозяином. Сегодня даже общество не контролирует свою судьбу. Официальный параметр ПО не существует уже несколько десятков лет, когда контекстная база данных ГАЯ была преобразована. Теперь ПО — это математическая модель, составленная на основании секретного, а на самом деле нелегального наблюдения системы. Нелегального. Это тебя не удивляет? Не возмущает, что существует закон, запрещающий собирать и хранить какие-либо данные о провокации и элиминации? Из обрывков этой нелегальной информации, из старой утечки из полицейских архивов удалось создать несколько концепций. «Ты говоришь мне такое? И не боишься?» — спросил профессор, его голос был пропитан иронией. «Напоминаю, что я в тюрьме». «Элиминация сюда не ногой. Это правда!» — Росмуда кивнул. «Это единственное место вне их доступа. Но когда-нибудь ты отсюда выйдешь. Не боишься, что элиминация сцапает тебя сразу, как закончится срок?» Талинский махнул рукой. «Это далекая перспектива. У меня хороший адвокат, он позаботится о том, чтобы я не вышел слишком быстро. Ты, наверное, слышал о нем. Это Марк Реведа». Фирма «Городские транспортные услуги» специализировалась на перевозках внутри кольца Варшава. И она не перевозила людей, только товары. Главным образом обслуживала переезды. Несложно было догадаться. Он принял унижение спокойно, как всегда, хотя у него перед глазами все еще стояла снисходительная улыбка секретарши. Несколько других фирм, которые он нашел, занимались тем же. Их он проверил, к счастью, уже в интернете. Яцек Липняш сидел в глубоком кресле и смотрел канал «В тени Вавеля» — лучший краковский криминальный сериал. Он смотрел его уже несколько лет, но только сейчас почувствовал необходимость увидеть все эти места воочию. На бегущей строке внизу экрана виднелись результаты избирательных опросов и другая информация, которая его ничуть не интересовала. Он не хотел доплачивать, чтобы ее убрали. Когда она начинала его раздражать, он просто закрывал низ экрана краем кофты. Фильм длился почти 5 минут. Дольше трудно было удерживать внимание зрителя. Загадка оставалась нерешенной до начала следующей серии, собственно, как и всегда, чтобы как можно быстрее перейти к новому делу. Простая стратегия, не позволяющая просто так переключиться на другой канал. Никогда нет ситуации, чтобы были решены все загадки. Жестом он закрыл голографический экран и взял коммуникатор. Включил поиск и задержал палец над клавиатурой. Уже раньше он пытался вписывать разные ключевые слова, которые ассоциировались у него с путешествием в Краков. Но ничего не находил. Нужно было попробовать что-то другое. Путешествие между кольцами точно не дешевое, и обычные люди не могут себе такого позволить. Что может быть дорогим, эксклюзивным и доступным только для избранных? Аренда лимузинов. Он коснулся экрана несколько раз и без проблем нашел нужную фирму. Когда увидел цену за час, приподнял бровь. «Но ведь за спрос не платишь». Он написал точку прибытия. «Марьяцкая площадь, 5. Краков». Удивленно поднял брови, видя сообщение, что результаты не найдены. «Как это? Это же один из самых важных адресов в Кракове!» Все указывало на то, что дело не настолько простое, каким казалось вначале. «Нужно больше стараться». Он отложил коммуникатор, встал и потянулся. Большую квартиру на Вильянове можно было назвать роскошью. Салон с баром, большая спальня, 6-й этаж и даже несколько деревьев вокруг. Уже темнело, а это означало, что пришло время для чего-то покрепче. Он открыл холодильник и потянулся за полупустой бутылкой виски. Хорошего виски, он не любил эту мочу из компилятора. Рядом своего часа ждала оранжевая банка. Он скривился. «К счастью, не сегодня». Сегодня боль ежедневных мелких поражений он залечит традиционным алкоголем. Он просмотрел рапорт важнейших рейтинговых агентств. Везде была катастрофа. Его рейтинг летел вниз, но он не собирался сдаваться. О нет! Первые ноты роты сообщили о новом ТС. Коммуникатор, переключенный в режим 2D, создавал впечатление информационной клаустрофобии, но обеспечивал конфиденциальность. Он прочел и нажал кнопку интеркома. «Смена планов! Сейчас пришлю новый адрес!» Крушевский отпустил кнопку и повернулся к ассистентке. «А теперь расскажи мне все плохие новости!» «Еще рано!» Она все еще обижалась, что он захотел что-то решить сам. «У нас немного официальных данных!» «Хочешь?» Он вытянул из кармана пузырек с Неснам. Белые таблетки призывно светились. До выборов оставалось всего несколько дней. 24 часа в сутки — это и так мало для работы. Тот, кто выиграет, поспит несколько часов. Тот, кто проиграет, — несколько дней. Случалось и так, что после пробуждения они видели перед лицом только золотую маску. «Я уже выпила». Она подняла ладонь. «У Сдоныка больше 30%. Прирост почти вдвое. Если тенденция сохранится, он победит в первом туре». «А ведь он ничего не сделал, кроме своей речи». Депутат задумчиво потер губу. «Может, он настолько хитер, что только притворяется новичком? Кто нам прислал материал о неудавшейся утопленнице?» «Так и не выяснили. Слишком хорошо закодирован». «Лучше не копать слишком глубоко, чтобы не отпугнуть следующих. Может, за этим стоял Сдонок? Может, хотел стравить меня с Велицким, чтобы мы утопили друг друга? Может, это он подослал ту бабу?» «Он начал презентацию своего видения Варшавы с нескольких замечаний на тему дегенеративной политической элиты», — припомнила Элиза. «Это еще ни о чем не говорит. Я и сам бы так начал на его месте». «Хочешь увидеть?» — Крушевский кивнул. Перед ним открылся виртуальный экран. «Я кое-что сократила, а то он болтал почти полчаса», — объяснила Элиза. «Так заинтересовал журналистов, что его не перебивали. Его предвыборную программу я опустила, там такая же чепуха, как и в нашей. Выбрала кое-что, что может иметь реальное влияние на результат выборов». У него на кончике языка вертелся вопрос, когда она успела это сделать, но он промолчал. Просмотрел смонтированный 5-минутный фильм. «Совет экспертов — это твоя идея», — сказала Элиза, когда экран погас. «Совет мудрецов», — задумчиво поправил он. «Совет мудрецов — это все же кое-что другое. Первые обычно эгоисты и могут управлять фирмой, если им это будет выгодно. Они уйдут конкурентам, если те предложат больше. Совет мудрецов не подчиняется законам экономики. Они приписаны к определенному обществу, в котором выросли и которому преданы. Если задуматься, эти две модели противоположны». «Но ни одна из них не демократична». «Ты права. Ублюдок несет популистские бредни, а потом вдруг добавляет туда очень даже непопулярную идею. Говорит об этом какое-то время и быстро меняет тему на более приятную. Он отправляет сигнал. Только кому? Ищет сподвижников? Те, которым идея понравится, его поддержат, остальные ее даже не запомнят». Он поднял коммуникатор и прочел сообщение. «Что ж, Хоть эта встреча остается в силе. Он прислал водителю новый пункт назначения, развалился в кресле и уставился на узоры красного дерева, из которого был сделан бар. «Кто этот человек?» — осторожно спросила ассистентка. «У тебя могут возникнуть серьезные проблемы с полицией. Это нас окончательно добьет». «Пока что благодаря ему я держусь на плаву. Если бы не эта сделка, я был бы уже в элиминации», — он покачал головой. «Какие еще серьезные проблемы могут возникнуть? Полиция им не интересуется. Это другой уровень». «А цена?» «Каждый должен испачкаться. 4 года в оппозиции любого поменяют. Я проиграл выборы с человеком, который не мелочился. Он сотрудничал с кем надо, говорил, что надо, и менял взгляды, как надо. А я... У меня ведь были идеалы, цели». «Идиот!» — рассмеялся он. «Политик должен быть хамелеоном. Это необходимость, стандарт. Велицкий понимал это уже тогда. Идеалы разбиваются о закрытые двери к власти. Что толку в гениальных идеях, если их никогда не реализуешь? Ты видела амеб, воюющих за получение должностей районных депутатов? У них ничего больше не получится. Они не знают, как делается настоящая политика. Я когда-то тоже был таким». Элиза опустила голову и занялась планированием расписания. Старое Брудно отпугивало вертикальными трущобами. Дома в несколько десятков этажей обросли хаотичными пристройками, ступеньками и даже кладками на веревках между верхними этажами. Потеки на стенах и трещины никого не удивляли. В большинстве домов не было света и проточной воды. Если бы не фильтры лимузина, чувствовался бы запах сжигаемого мусора. Черный дым окутывал мрачные строения грозными вуалями. Полицейские патрули не заглядывали в дома, ограничивались уровнем земли. Можно было с уверенностью предположить, что после 5-го этажа законы кольца Варшава переставали действовать. Они проехали мимо этих домов, проехали Жирань и въехали в новые высотные кварталы Тархамина, который плавно перетекал в Наталин, бывший противовес для стремящегося вверх Макотова. Здесь возводили экономически невыгодные небоскребы, чтобы центр массы кольца оставался в нужном месте. «Аннулировано приглашение на благотворительный бал в Бристоле», — тихо сообщила Элиза. «Блядь! Там должно было быть несколько важных персон. Пришли моей жене сообщение, чтобы не собиралась. С министром я и так завтра встречусь». «Завтрашнюю встречу он тоже отменил. Я думаю...» Элиза на мгновение замолчала и сильнее прижалась к шефу. «Ну, смелей, говори!» «Будет только хуже. Может...» Она собрала все силы и выдавила из себя. «Может, стоит рассмотреть вариант отзыва кандидатуры? Мы не вернемся к старым рейтингам. Эта девочка, которую ты оттащил от машины, это была дочка этой... Это же выглядит как...» «Ни в коем случае!» Он стиснул кулаки так, что побелели костяшки. «Я все верну! В конце концов, если я отзову кандидатуру, это будет выглядеть так, как будто бы я признаю вину!» Он спрятал лицо в ладонях. «Сука! Ну зачем я ее поднял?» «Это ничего не изменило бы. Мы должны притаиться и выстроить позицию до следующих выборов. Твой ПО...» «Нет! Я ждал этого гребаных 4 года. Депутаты в оранжевом году тоже мне говорили, чтобы я подождал, собрал силы к следующим выборам. Я не могу ждать вечно, понимаешь?» «Я думаю, что тебе стоит начать беспокоиться о своем ПО». «Не стоит. Он низкий». «Как это?» Она отпрянула и удивленно уставилась на шефа. «Откуда ты знаешь?» «Я не могу тебе сказать». Он допил витаминный коктейль. «Что ты сделал?» «Не бойся, тебе ничего не грозит», — быстро предупредил он. «Это деловой уговор. Заплачу, когда выиграю». Разговор не клеился. Боты неохотно признавались, что это невозможно или что фирма не имеет такого предложения. Человек спокойствия ради отправил бы клиента к конкурентам или придумал бы какие-то причины и деликатно дал бы понять, что «жаль терять время». Бот же мог юлить бесконечно. Яцек Лепняш не собирался сдаваться. Главным образом потому, что у него не было другого занятия. Времени у него было все меньше. Он сидел в своем кресле и с кислой физиономией смотрел на представленную перед ним простую анимацию с улыбающимися людьми на приеме в Лазенках Королевских. Примечание: Лазенки Королевские — крупный дворцово-парковый комплекс в Варшаве. Конец примечания. На первом плане стоял лимузин Rolls-Royce Golden Cloud. Там была также цена подготовки приема на 50 человек вместе с перевозкой гостей лимузинами фирмы «Варта». Цена превышала финансовые возможности Лепняжа, но это не имело значения. Он не хотел готовить прием на полсотни человек. Он хотел только попасть на планты. Краковские планты. Бот, с которым он разговаривал, сбивал его, предлагая другие марки лимузинов. Bentley Mulsanne, Daimler Sovereign, Warszawa M400 Prestige. Подготавливал каждый раз новые, адаптированные под его возможности предложения. Все в кольце Варшава. Он выбрался из кресла и пошел к холодильнику. Большого выбора не было. Мог выпить пиво, виски или... Посмотрел на оранжевую банку, стоящую в дверке. Был влажный день, и на стенках быстро собиралась вода. Нет, не сегодня. Сегодня время для пива. Он вернулся в кресло, открыл бутылку и сделал первый глоток. Коснулся кнопки «Разговор с консультантом». 12 злот евро за минуту. Пусть будет, он может себе это позволить. Место худых, счастливых гостей с приема занял элегантный логотип «Варты». Потом появилось фото 30-летнего парня с идеальной прической и первое предложение. «Приветствуем фирме «Варта». Меня зовут Конрад. Чем могу помочь?» Лепняж клацнул пальцами, чтобы включить синтезатор. Он не любил писать или читать. Предпочитал разговаривать, даже если голос собеседника будет просто воспроизведен с экрана программой. «Ты человек?» — спросил он. «Да, вы выбрали разговор с консультантом. Из уважения к клиентам консультанты в нашей фирме из плоти и крови». Лепняж коснулся фотографии и выбрал вариант синтезации с анимацией. Голова увеличилась до обычных размеров, выпуклилась до трех измерений и вежливо ему улыбнулась. «Я ищу специальную услугу», — он говорил медленно, осторожно подбирая слова. «Боты не понимают, что я имею в виду. Их предложение... Как бы это сказать?» «Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите». Конрад кивнул и, понимающе, но без фамильярности, поднял одну бровь. Это, ясное дело, не имело ни малейшей связи с настоящей мимикой собеседника. «К нам приходит много желающих, равно как и много любопытных. Боты занимаются предварительным ознакомлением с предложениями, чтобы наш человеческий персонал имел возможность свободно общаться с более требовательными клиентами, такими, как вы». «Меня интересует...» — Лепняж стер каплю пота с виска. «Меня интересует специальная услуга. Не знаю, предлагает ли ваша фирма нечто подобное». «Мы очень гибкие, кроме того, конфиденциальны. Мы сдаем в аренду лимузины, продаем лимузины и организовываем комплексное обслуживание». «Суть в том, что лимузин — это не самое важное». «Мы в состоянии также организовать много дополнительных услуг, о которых вы только попросите. Разумеется, при условии, что это легально». Виртуальная голова Конрада подмигнула. Оригинал не имел об этом понятия. «В этом нет ничего нелегального». У Лепняжа не было идей, как направить разговор в нужное русло. «Меня интересует путешествие на большие расстояния». Плохо, плохо. В воображении он уже видел физиономию собеседника. Может, консультант Конрад даже пригласил коллег, чтобы посмеяться вместе. В кольце Варшава путешествие больше, чем на 41 километр и 200 метров, заканчивалось возвращением в пункт старт. Его можно увеличить, только если ехать зигзагами. «Расстояние не имеет значения», — убеждал его консультант. «Я даю в аренду лимузин с водителем на конкретное время, и вы можете воспользоваться им любым образом. Водители меняются каждые пару часов, но вам нечего бояться. Клиенты этого даже не замечают». «Лимузин будет нужен только в начале», — следующая капля пота пощекотала его за ухом. «По правде говоря, мне нужна помощь. Лимузин был только поводом». «Я внимательно вас слушаю». Лепняж набрал воздух и спросил напрямую. «У вас есть филиал в Кракове?» Какое-то время виртуальный консультант всматривался в него без всяких эмоций. Это точно не соответствовало выражению физиономии оригинала. «Вы имеете в виду кольцо Краков?» «Да!» Лепняж поднялся в кресле. «Я об этом и говорю!» «Да, у нас есть филиал в Кракове и в большинстве других польских городов». Я хотел бы посетить несколько мест. Лимузин мне для этого не нужен, но, может быть, и лимузин. Я не совсем понимаю. Рынок старого города, Казимеш, а больше всего районы Божьего тела и Мейсельса. Там было это дело. Я не знаю, вы смотрите канал «В тени Вавеля». На прошлой неделе была серия... Я не знаю, чем мы можем вам помочь. Надежда погасла. Голос Конрада звучал так же, но теперь Лепняш понимал по интонации, о чем тот думал. «Я хочу увидеть Краков. Я подумал...» «Фирма Варта не хотела бы подвергать вас дополнительным расходам. Спасибо за разговор». Окно исчезло вместе с виртуальной головой. Яцек Лепняш закрыл глаза и сжал пальцами подлокотники кресла. «Этот показатель условный. Как шкала Цельсия. Вода кипит при 100 градусах. Человек попадает под колпак провокации, когда его ПО достигает 100. Можно было сделать и так, что провокация вступает в игру, когда ПО равняется 231 или 95 3/4. Показатель, при котором появляется элиминация, не был известен вплоть до вчерашнего дня». Талинский замолчал. Он засомневался, мог ли быть настолько искренним с Росмудой. Это, с одной стороны, рискованно, а с другой — желательно. Он надеялся переубедить его и втянуть в свое дело. Профессор молча кивал. Смотрел на коммуникатор, который показывал фото 7-летней девочки с рыжими волосами. Когда Талинский подошел ближе, тот быстро погасил экран. «Элиминация появляется тогда, когда ПО достигает 137», — протянул Талинский. «Мы не знаем, является ли это число постоянным. Несмотря на очередную реконфигурацию, математическая модель остается правильной. Непонятно, конечно, будет ли так дальше, но мы это тоже узнаем. Начиная с недавнего времени, очень трудно собирать и передавать информацию. У меня создается впечатление, что некоторые передачи между кольцами не только контролируются, но и вообще модерируются или блокируются». «Это какая-то тайная организация?» В голосе профессора слышалась нотка беспокойства. «Страх и до тебя добрался, не так ли? Не переживай, это просто клуб любителей». Талинский специально сделал вид, что это было неважно. «У них есть что-то общее с Прометеем? Почему они не закончили работу?» «Это были нескоординированные общественные действия. Настоящий бескорыстный труд сотен людей. К сожалению, они встретились с трудностями, и это огромный эвфемизм. Некоторых из них забрала элиминация. Никто не мог сказать, сколько их исчезло. Цена наших знаний была огромна. Я работал над созданием интерфейса для отображения новой, стахастической базы данных, что на тот момент было абсолютно легальным. База не была тайная, но была нечитабельна. Я не имел ничего общего со сбором или преобразованием данных. Проект окончился фиаско, а единственным его эффектом стало постоянное совершенствование моделей для оценки ПО. Гайя вспомнила обо мне полгода назад. Я сделал ноги сюда». «А ты знаешь, что происходит в других кольцах? Ты же не хочешь сказать, что мы придумали что-то, что используется во всех четках?» «Если бы не ограничение свободы общения, Прометей имел бы какие-то шансы. Работа продолжалась в нескольких кольцах, там, где удалось собрать много желающих и добиться расположения властей. В Мюнхене работа наиболее активна. Мы сотрудничаем и обмениваемся информацией. Там местное движение сильнее. Наши коллеги ежедневно на несколько минут соединяются с вычислительным центром университета Людовика и Максимилиана. Модифицируют симуляцию данных, которую мы им выслали. Это займет несколько дней. Мы на шаг ближе к цели». «Какой цели?» Талинский, как всегда, затруднялся с ответом на этот вопрос. «К свободе, профессор. Свобода — наша цель. В том числе свобода путешествовать. В Мюнхене, например, атмосфера более располагающая к свободе. Их парламент завтра должен проголосовать за закон, который ограничит компетенции элиминации». Профессор незаметно поглядывал на коммуникатор, словно ожидая важного сообщения. «Разделение на кольца безопаснее», — сказал он. «Это почти независимые биосферы. Пандемия, невозможно!» «Но и мелкие организмы эволюционируют независимо. У нас нет шансов иметь иммунитет на штамм гриппа из Чикаго». «Ты едешь в Чикаго?» «Меня не тянет путешествовать по другим кольцам. Но кто-то, скажем, из Марселя, может поехать туда. Потом познакомиться с кем-то из Будапешта. А тот из Будапешта может приехать сюда. И здесь, в Варшаве, 500 000 заразится вирусом, от которого у нас нет лекарств. И мы их даже не купим, потому что в Чикаго на него давно у всех иммунитет». «Не знаю. Какие процедуры предусмотрены во время межкольцевых поездок? Я уверен, что путешественники проходят карантин». «А что с торговым транспортом?» «Это решает трансфер технологий. Дешевле скопировать алгоритм синтеза лимузина Rolls-Royce Silver Seraph 4, чем транспортировать большой тяжелый физический объект». «Массовое производство — это отдельный случай. Но возьмем, например, лекарства. Редкие лекарства. Здесь проблема доставки состоит не в массе, а во времени. Синтез нового лекарства продлится дольше, чем транспортировка. Я в сепарации колец вижу просто потенциальные угрозы для цивилизации, не индивидуальные. Растет не только биологическая разница, но и культурная. Языки после нескольких десятков лет изменились до неузнаваемости, и это несмотря на развитую сеть». «Кольца появились, чтобы предотвратить куда более серьезную угрозу». Профессор отложил трубку, но не расстался с коммуникатором. «В конце концов, зачем ездить в другие кольца? Что там есть такого, чего не было бы тут? Ты сам говорил о болезнях, на которые у нас может не быть иммунитета». «Если бы так думали наши предки, мы бы все еще жили на деревьях». «Знаешь, если бы не перемены, уже не было бы Homo sapiens. А жизнь в кольцах требует специальных средств безопасности. Большинство людей на это соглашается и воспринимает гиперпревентивность не как необходимое зло, а как естественный элемент среды, как включение и выключение не солнца. Большая часть общества даже не знает, что это такое». «А ты знаешь?» — профессор нервно усмехнулся. «Я не по точным наукам». «А это не технический вопрос». «Людям нужен постоянный ритм дня». Профессор вздохнул и тронул пальцем коммуникатор. «Я знаю, что в Кракове говорят «гашение» и «зажигание». Ты ждешь, что я скажу что-то о большом брате или опекуне? Это же обычные средства безопасности, как противоаварийная система в машине или замок в дверях». «Как замок, от которого мы потеряли ключ». «Мы не властны над этим. Противоаварийная система заблокировала двери и везет нас в неизведанное. Ты когда-нибудь задумывался о том, что происходит с человеком после элиминации?» «Согласно официальной интерпретации, это не имеет значения. Элиминация — это не наказание. Ее цель — только извлечение из общества индивидуума, представляющего угрозу». «Тебя это не интересует?» «Мне кажется, их умерщвляют гуманным способом». «Можешь надеяться, но не быть уверенным». Калинский встал и подошел к молочному стеклу. «У нас нет ни малейшей власти над Гайя. Мы даже не знаем, как это работает. Защита превратилась в ловушку. Ты знаешь кого-то, кто когда-нибудь покинул кольцо Варшава?» Поиски в интернете ничего не дали. И Яцек Липняш потихоньку приходил к выводу, что кто-то целенаправленно ставит ему палки в колеса. Кто-то взялся за то, чтобы не позволить ему осуществить мечту. Но вот кто? Кто-то, кто имеет большую власть. Он прогуливался по оживленным торговым улочкам Макотова. Не надеялся увидеть билборд с надписью «Путешествие в Краков». Достаточно было идеи, чего угодно, что направило бы его в нужную сторону. Почему кто-то выбрал именно его, чтобы лишить мечты? Возможно, именно он, Яцек Липняш, не должен был покидать кольцо Варшава из-за ответственной работы. Да, причина могла быть в этом, и тогда за всем этим стояло бы его начальство. Ну что ж, бросать работу он не хотел, только если это из-за его работы. То почему никто напрямую не скажет, что ему нельзя покидать Варшаву? Он бы смирился и попрощался со своими мечтами. Он гораздо больше нуждался в работе. Повод должен быть другим. Личная обозленность. Может, кто-то не любил его фирму, тем хуже для этого кого-то. Такой уж у него был характер, что трудности только прибавляли ему решительности, а времени было все меньше. Это несправедливо. Он пнул смятую банку и пошел вперед. Она отскочила от бордюра и попала под туфлю элегантно одетой женщины, которая несла несколько сумок из дорогих бутиков. Туфля отъехала в сторону, а красотка совсем некрасиво выругалась и еще более некрасиво растянулась на земле, разбрасывая вокруг дорогие покупки. Лепняш остановился, как, впрочем, и несколько других прохожих. Первым порывом было желание сбежать, но он не сделал этого, потому что все вокруг сразу поняли бы, кто виноват. На него никто не смотрел, но кто-то мог заметить, что это именно он пнул банку. Если появится обвинение, он будет отрицать, выскажется и сразу же уйдет, делая вид, что обиделся. Однако никто не обращал на мужчину внимания. Кто-то прошел мимо него, опустился на колени возле женщины и помог ей встать. Кто-то другой поднял ее сумки. Лепняш смотрел, как она отряхивает юбку, поправляет волосы и забирает подобранные с земли покупки. Не оглядываясь, он пошел в сторону ближайшей станции метро. Все окружающие знали, что это он виноват. Точно знали. Не говорили этого вслух, потому что боялись. Чего? Неважно. Он чувствовал к ним только ненависть. Когда он уже сидел в вагоне, который направлялся на юг, вся эта ситуация начала его смешить. Физиономия красотки, когда ее уже ничто не могло уберечь от близкого знакомства с тротуаром, была на самом деле забавной. Они свернули в сторону недостроенного небоскреба в форме кукурузы. Их стояло здесь больше десятка. Это был неудачный ответ на демографический взрыв в кольце. Они проехали через открытые ворота. Сторож в будке сделал вид, что не видит их. И по насыпному, разбитому грузовиками съезду въехали на подземную парковку. «Почему здесь?» Элиза неуверенно смотрела на мониторы, которые перешли в инфракрасный режим. «В недостроенных домах нет камер». Они медленно проехали ряд бетонных столбов, не было видно ни одной машины. Съехали на уровень ниже, и только там показался едва заметный между столбами силуэт автомобиля. Водитель остановился на безопасном расстоянии. Крушевский вышел. На конце парковки зажглись оранжевые фары другого лимузина. «Останься», — сказал он, видя, что охранник собирается идти с ним. «Если что-то случится, ты не поможешь. Останься лучше с Элизой». Охранник кивнул и закрыл двери. Депутат глубоко вдохнул и пошел вперед, куда вовсе не хотел идти. Элиза была права, он не должен был связываться с такими людьми. Но без них у него не было шансов воплотить свои цели. Она была права также и в том, что их реализация и так становилась все менее возможной. Но он не собирался отказываться. Он вложил в это слишком много времени и энергии. Под подошвами шуршали мелкие камешки. Сейчас дом был пустой железобетонной башней. Если бы не оранжевые огни, черный лимузин нельзя было бы заметить даже с нескольких метров. Задние двери открылись с тихим шипением, показывая освещенный мягким светом салон настолько, чтобы не споткнуться и не удариться головой. Только сейчас он заметил стоящего рядом плечистого охранника. Он прошел мимо него и сел в салон, наполненный сигаретным дымом. В тусклом свете он различал острые черты лица курящего. Его лицо почему-то напомнило волка. Поведение, кстати, тоже. Депутат резко ощутил свою уязвимость. Неприятное чувство. Обычно он избегал личного контакта, но сейчас разговор был неизбежен. Вольф не собирался говорить первым. Затянулся сигарой. «Ты знаешь, что произошло?» — начал Крушевский. «Была пройдена очередная граница упадка этого кольца». Вольф медленно выдохнул дым и только тогда ответил. «Кто-то хотел тебя убрать. Такое случается. Ты не был готов». «Баба мертва. Ее даже нельзя допросить». «Ее убил твой охранник. Это слишком явное совпадение. Мне нужна твоя помощь». «Я уже помог тебе. Несмотря на то, что произошло, ты все еще жив». «Я заметил. Но я не смогу тебя отблагодарить, если проиграю выборы». «Ты переоцениваешь мои возможности и мои желания». «Это можно как-то изменить. Вчера я был первым в рейтингах». «Свои возможности ты тоже переоцениваешь». Крушевский вздохнул, и ему резко захотелось закурить, но он подавил это желание. «То есть ты ничего не сделаешь?» — спросил он. Вольф смотрел на него непроницаемым взглядом. «Ты проиграл», — сказал он наконец. «Еще не поздно. У нас был уговор». «Я выполнил свою часть. Твой ПО, как у послушного дошкольника. Но эти выборы ты уже проиграл». «Что это? Черт возьми, такое!» Велицкий задавался этим вопросом уже в который раз. Оценка его поддержки с каждым обновлением была все ниже и ниже. Крушевский, лидирующий 20 часов назад, уже не принимался в расчет. Его рейтинг упал до 13%. Сейчас начинал медленно ползти вверх, но слишком медленно, чтобы это что-то изменило. Велицкий был на первом месте, больше, чем в полтора раза превышая рейтинг с Донека. Но каждый новый анализ показывал, что если тенденция сохранится, он потеряет первенство уже через 36 часов. Почему? Ну, блядь, почему? Где здесь логика? Он сидел в маленьком конференц-зале, который размещался сразу за порогом его кабинета в ратуше. Официально ему нельзя было использовать кабинет для введения предвыборной кампании. Идиотское и неудобное правило. Спокойствие ради он переходил в эту комнату. Тем более сейчас, после случая с цветами и конфетами в багажнике, предпочитает дуть на холодное. Стулья были максимально неудобные, как будто кто-то проектировал их с мыслью, что совещания должны длиться как можно меньше. До следующего обновления рейтингов осталось 4 минуты и 20 секунд. «Твою мать!» Он был один. Встал и выглянул в окно на ночную Банковскую площадь и 300-метровый голубой небоскреб. Движение в это время было слабое, но оно не замирало полностью. «Как они собирают данные ночью?» — проговорил он в пространство. «Спрашивают пьяных отдыхающих. На сбавиксе?» «Это математическая модель», — сказал Сильвестр, появившийся в дверях. «Она предполагает». «Тогда почему они не сделают свои предположения на следующую неделю?» Велицкий резко обернулся к нему. «Модель — это модель. Мы мало им платим». «Модель меняется. Они не показывают результаты, пока не будут уверены, что он правильный. Настоящая модель не предполагает нашей реакции. Достаточно нескольких простых действий, и рейтинги ползут вверх. Думаю, что нам не о чем беспокоиться. Мы убрали самого серьезного противника. Сдонок не должен приниматься в расчет». Велицкий покачал головой. «А что это, блядь, такое?» Он показал на рейтинги, которые заметно снизились на несколько часов, после чего вернулись на предыдущий уровень. «Вчера ночью все спят, а тут падение больше, чем на 4%. «Только на 2,5 часа». «Кто во сне успел дважды сменить мнение? Это выглядит, как будто бы кто-то меняет рейтинги вручную». Мэр выпрямился. «Вопрос. Меняет ли этот кто-то только рейтинги, или он может влиять и на настроение людей? Кто подложил свинью Крушевскому? Не мы же?» «Нет, не мы». «Странно. Ты так не считаешь? А кто передал Крушевскому видео с конфетами? Кто вообще его снял?» «Понятия не имею». Сильвестр пожал плечами. «Багажник был открыт всего пару секунд. Это случайность». «Ты знаешь, что такое случайность?» Велицкий старался не повышать голос. «Как это работает? Кто случайно в конкретное время, в конкретном месте будет пролетать дроном, чтобы снять открытый багажник нашего лимузина?» «Я не знаю», — Сильвестр развел руками. Велицкий обернулся к окну. «Так, блядь, узнай!» Яцек Лепняш пришел домой в паршивом настроении. Сегодня был тот самый день. Конец удовольствием. Он открыл холодильник. Оранжевая банка с надписью «Вители» ждала уже давно. Ему вовсе не хотелось ее пить. Внутри не было алкоголя, только витамины. Но этот напиток что-то в нем менял. Что-то важное. Не сразу, а постепенно, через несколько часов. Сначала неприятно, потому что часть его личности должна была отодвинуться в тень. Она защищалась от принудительного сна. Потом к голосу присоединялся другой он, который радовался пробуждению. Он знал этот процесс и помнил, что он завершается удовольствием, сравнимым с эйфорией. Он взял в руку холодную банку. Что с того, что он не хотел это пить? Надо. Депутат Януш Здонек возвращался домой с чувством хорошо выполненной работы. Улыбку он оставил перед зданием совета. Сейчас же его лицом приняло обычное выражение, а именно никакое. Виллу на офицерском Жолибоже он купил лет 5 назад, планируя ее полностью перестроить. После перемен большинство старых домов, особенно находящихся в старых районах, получили статус неприкосновенных памятников истории, хотя де-факто памятниками совсем не были. Получение разрешения на то, что он хотел сделать с этой виллой, граничилось чудом. Он планировал сделать из дома маленькую крепость. Управление, естественно, отказало. Однако Здонек был упрям и умел пользоваться связями. Он добился своего. К сожалению, когда он начал ремонт, то осознал, что трехэтажный кирпичный дом сам по себе никогда не будет крепостью, потому что его конструкция недостаточно вынослива. Он, недолго думая, затеял контролируемую строительную катастрофу, после чего виллу можно было только отстраивать заново. Он заказал проект идентичной коробки, но из железобетона, с радиационными защитными панелями в стенах и с несколькими другими установками, повышающими безопасность, которые могли на долгое время дать жителям этого дома независимость от городских коммунальных служб. Также он добавил автоматические противопожарные системы, фильтры с управляемой вентиляцией и систему, которая могла изолировать дом в случае заражения окружающей среды. Многочисленные охранные системы, которые, очевидно, никогда не будут использованы, стоили в 2 раза больше, чем сам дом. Это ничего. Важной была локализация, которая благодаря своей истории добавляла престиж. А престиж вместе с безопасностью — это то, что Здонек ценил больше всего. Кованые ворота открылись, пропуская лимузин «Варшава М-400». Выбор марки не случайный. Машина была небольшой и менее комфортной, но однозначно ассоциировалась с этим городом. Ворота, как и все ограждение, выглядели вполне обычно, но они были в состоянии остановить грузовик на максимальной скорости. Водитель дождался, пока не закроются, и только тогда открыл гараж. Машина заехала под землю. У депутата была дилемма. Как безопаснее выходить из машины? В гараже, когда ворота уже закрыты? Или на подъезде, чтобы заходить в дом с главного входа. Каждое решение имело свои минусы, но окончательно он признал, что менее рискованным будет выходить из машины в гараже. Охранник открыл дверь пассажирского отделения. Прежде чем они заехали в ворота, он убедился, что в доме нет ничего опасного. Несмотря на это, он всегда шел впереди и заходил в холл первым. Оценивал состояние системы управления безопасностью и, если все было в порядке, кивал головой в знак того, что можно переступить порог. Сам охранник направлялся в маленькую комнату возле главного входа, откуда мог контролировать ситуацию в доме вплоть до конца своей смены. Интерьер, выдержанный в светлых тонах, был выполнен в смешанных стилях. Метровые вазы, стоящие при входе в салон, были римскими. Еще персидский ковер, кресло в стиле Людовика какого-то там, белая обшивка и зеленые обои с золотыми узорами. Хаос. Депутата уже ждала девушка с туго затянутыми в конский хвост темными волосами. Она по-старосветски присела в реверансе, держа в руке тапочки. Одета была в костюм французской горничной или японской школьницы. Порой она надевала юбку покороче, и эта версия включала в себя также декольте поглубже, которое подчеркивало рвущийся на волю большой бюст. Когда она вставала на колени, чтобы развязать шнурки на его обуви, депутат не смотрел в пол. Он отдал ей плащ и кожаную папку, в которой никогда ничего не носил, но считал, что она прибавляет ему солидности. А еще могла быть щитом, если бы кто-то посмел в него что-нибудь кинуть. Ничего подобного никогда не случалось, но Здонек предпочитал быть готовым всегда и ко всему. «Благодарю, Анна. Что сегодня на ужин?» «Бульон и печень ягненка в мятном соусе, а на десерт — шоколадный мусс, мой господин». «Прекрасно». Через салон он прошел в столовую, по дороге помыв руки в ванной. Сел во главе стола и положил обе руки на скатерть. Анна поставила посередине фарфоровую супницу и изысканным чербаком налила бульон в тарелку. Именно столько, сколько он любил. Она наполнила тарелку также для госпожи дома с противоположной стороны стола. Вторая девушка внесла накрытое серебряной крышкой блюдо. Ее звали Агата, и она выглядела как копия первой, только блондинка. Принесла еще соус, открытую бутылку бордо и доску с сырами и виноградом. В завершении она зажгла две свечи спичкой. «Желаете чего-нибудь еще?» «Это все. Спасибо». Он подождал, пока они выйдут и закроют двери. Только тогда положил коммуникатор за тарелкой и опустил ложку в суп. Во время ужина никто не имел права входить в столовую, пока хозяин не позвонит. Голопроекция запустилась сразу, как только коммуникатор скоординировал с домом протоколы безопасности. Виртуальные документы загружились над столом. С Дона листал их, увеличивая наиболее интересные фрагменты. Сейчас читал только сокращенную аналитику своих экспертов. Утром ознакомиться с их расширенными версиями. Похоже, что дебаты помогли ему набрать пару дополнительных процентов. Было несложно. Приложение, симулирующее приблизительные алгоритмы Гайя, оценивало его ПО на уровне 85, что для политика было очень хорошим показателем. Он подумал, что стоило бы это проверить у какого-нибудь хорошего нюхача, но это уже после выборов, когда будет больше времени. Не хватало обновления программного обеспечения после последней реконфигурации Гайя, но над этим уже сидели программисты. Пройдет несколько дней, прежде чем алгоритмы возобновят свою точность. Он заметил, что бульон его жены стоит нетронутый, а приборы лежат там, где их положили девушки. «Не ешь, дорогая?» Он поднял брови, но, не услышав реакции, вернулся к чтению. «Ты же знаешь, что я люблю читать за едой. Мое время очень ценное. Я просматриваю вступительные рейтинги, и похоже, что...» Он посмотрел на жену сквозь висящую в воздухе нематериальную кипу документов. Она молчала, сверля его непроницаемым взглядом. Он вздохнул и выключил жестом проекцию. «Знаю, что мало времени проводим вместе. Только во время ужина. Но и на завтраках тоже. У меня такая работа, благодаря которой мы можем тут жить, и каждый день есть то, что другие не могут себе позволить, даже на праздники». Он поставил наполовину пустую тарелку, встал и поднял крышку с блюда. Аромат мяты и мяса наполнил комнату. Он потянулся за тарелкой жены и наложил большую порцию, полил соусом и задержал руку над соусницей, вместо того, чтобы ее отставить. «Налить тебе больше соуса? Сегодня мятный». И снова без ответа. На всякий случай он налил еще немного. «Ты злишься? Смотрела дебаты? Очевидно, тебе не понравилась та история с ребенком и убийством. Ужасно, ужасно!» Он покачал головой и положил себе картошки, едва заметно улыбаясь. «Вечер прошел успешно. Я убедил богачей, что Крушевский хочет потратить их деньги на проекты, на которых никто не заработает. Я убедил бедных, что Велицкий печется только о собственной заднице и о задницах своих коллег». Он обеспокоенно посмотрел на жену. «Тебя не расчесали так, как нужно. Ах, эти маленькие ленивцы!» — бросил он. «Я напомню им потом об их обязанностях. Если не постараются лучше, выгоню их. Выгоню на улицу!» Подчеркнул сказанное категорическим жестом. Долил вина в бокалы и принялся за еду. Отрезал кусочек мяса, набирал порцию картошки и клал все в рот. Кусал, жевал, глотал. Брал еще. Отодвинул тарелку, съев едва ли половину. Еды было много, он никогда не съедал больше половины. Это изобилие означало, что голод им не грозит, что он может себе позволить такое расточительство. Он догадывался, что остальное доедают Анна и Агата, может даже делиться с охранниками. Он не был против, наоборот, даже приятно. Наконец, он отрезал себе кусочек сыра, съел его с одной виноградиной и запил небольшим глотком вина. И позвонил в маленький серебряный колокольчик. Через мгновение двери кухни открылись, и обе девушки вошли в столовую. Анна поставила на столе высокий стакан апельсинового сока. «Вам понравился ужин?» — спросила она. «Был восхитителен». Сдонок встал и вытер рот салфеткой. «Желаете что-нибудь еще?» «Спасибо, вы можете быть свободны». «Спокойной ночи». Он вышел из столовой со стаканом сока в руке. Первый этаж виллы напоминал страшный сон архитектора. Из трех проектов Сдонок выбрал случайные элементы, и вышло то, что вышло. Он этого не понимал. Чувство вкуса у него отсутствовало, а ни один из его гостей не упоминал о безвкусице интерьера. На вилле не было кабинета. Хозяин не любил работать дома, считал, что дом должен служить для другого и ассоциироваться с безопасностью, отдыхом и спокойствием. Он отдыхал в небольшой библиотеке, размещенной в стороне от сада. От пола до потолка всюду стояли книги, разделенные по высоте, чтобы не тратить место на элегантных дубовых полках, которые стоили примерно как небольшой автомобиль. Напротив дверей за открытыми шторами находилось окно, свет которого приглушали направляющие бронированных ролет. За пуленепробиваемым стеклом было видно газон, освещенный низкими фонарями, и туи, скрывавшие бетонный забор. Слева от дверей в шкаф был вмонтирован экран 2D для старых фильмов, а справа располагалось старое кресло, столик и лампа. Классика важна. Сдонек после ужина всегда посвящал час бумажной книге или просмотру фильма до перемен. Ходили слухи, что скоро это запретят. Иногда он пересматривал старые альбомы. С помощью хорошего антиквара ему удалось собрать богатую, хоть и случайную коллекцию, выбираемую скорее по размеру и цвету корешка, чем по содержанию. Старые книги и картины исчезали с рынка быстро, попадая в места, как это. Дорогое хобби. В этот день он прочел пару страниц романа Ларри Нивена. Когда часы показали половину десятого, он прервал чтение посреди абзаца и отложил книгу на столик. По ступеням с мягким ковролином он вышел на второй этаж и встал перед дверями в конце коридорчика. На старомодной клавиатуре ввел шестизначный код и подождал, пока сканер ID проверит его идентичность. Вошел и закрыл за собой двери. Здесь было только три помещения — ванная, гардероб и спальня. Он разделся, принял душ, почистил зубы и в пижаме прошел в розовую спальню, полную плюшевых мишек. Разного размера и цвета. Они лежали под стенами, на стуле и даже в ногах большой кровати, стоящей посредине. Он забрался под одеяло, стараясь их не скинуть. Каждый имел собственное, идеально выбранное место. Он лег на спину, натянул одеяло до шеи и сложил руки на груди, закрыл глаза и ждал сон. Он мог себя поздравить. Покупка посредниками генерального пакета акций Варты была прекрасным вложением. Коммуникатор Росмуды пикнул, сообщая о новом ТС. Профессор замер и медленно подвинул к себе аппарат. Прочел и закрыл глаза. Трясущейся рукой он снял очки. Талинский не видел его, занятый рассуждениями. «Ты на самом деле не понимаешь, что плохо выдрессированная собака может броситься на своего хозяина? Сколько переворотов в истории человечества совершила именно армия, созданная для охраны легальной власти и общества? Виной этому лишь отсутствие гражданского надзора над армией. Ты слушаешь меня, старый хрыч, или я сам с собой разговариваю?» Талинский только сейчас заметил, что его собеседник, сжав губы, пялится в экран. «Антоний, что случилось?» «Ничего. Еще одно мнение на тему индивидуум против общества». Талинский не понял, но старый пень рано или поздно и так ему все расскажет. Полгода в одной камере сближают, сложно хранить тайны. В конце концов, он сам собирался раскрыть свою самую важную. «Я хотел сказать тебе нечто важное, но ты выглядишь так, будто что-то случилось». «Ничего не случилось». Очень тихо начал профессор. «Но боюсь, сейчас случится». «Что? Ты, сукин сын, знаешь что-то, о чем не знаю я?» «Мы оба это знаем. Разница состоит в том, что ты идиот. В это не веришь». Талинский засмеялся. «Так переубеди меня, умник». Профессор встал, спокойным методичным шагом подошел к Талинскому и посмотрел ему прямо в глаза. «Мне правда. Очень жаль», — сказал он и вонзил нож ему в сердце.